к вооруженным силам, вопрос о Пруссии, все это, естественно, вызывает сопутствующие явления в работе всех министерств и ведет к тому, что министр Рейхсвера и мы оказываемся в центре всех этих дел, и о том знает весь мир. Примечание. Претензии СА. Штурмовые отряды, насчитывавшие тогда примерно 100 тысяч человек. Они представляли собой промилитаристские формирования НСДАП. В августе 1932 года наметился крупный конфликт СА с руководством Рейхсвера. Министр Рейхсвера. Министром Рейхсвера в то время был генерал-лейтенант в отставке Курт фон Шлейхер, который в конце мая 1932 года представил президенту Гинденбургу в качестве кандидата на пост рейхсканцлера Франца фон Папена. Лиза Кейтель, матери, Берлин, 26 марта 1933 года. «Сама я нацисткой никогда не стану, но, услышав выступление Гитлера, его правительственное заявление в Потсдаме, безгранично восхищена им как личностью, ведь этот человек может стать нашим Муссолини». Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 1 мая 1933 года. «Сегодняшний праздник национального труда стал и для меня выходным днем, когда я могу отдохнуть от огромного бремени бурно сменяющихся внутри германских событий, к которым мы никоим образом не относимся безучастно. В то время как, с одной стороны, нам во внешнеполитическом отношении, особенно в Женеве, приходится сражаться на самом тяжелом редуте, внутриполитические условия со страшной силой давят на нашу свободу вооружаться. Примечание. В Женеве продолжались переговоры о разоружении, означавшие также и переговоры о германском равноправии в области вооружений и об увеличении численности Рейхсвера. В данном письме Кейтель намекает на то, что ему, возможно, придется направиться вместе с министром Рейхсвера на переговоры в Женеву. Он вовсе не в восторге от такой перспективы, предсказывает весьма скудный их результат в отношении роста армии и добавляет: «Перспектива быть при этом крестным отцом меня вовсе не привлекает». Военные соединения, вполне понятно, пытаются игнорировать все ограничения по Версальскому договору. Нас обвиняют в бездеятельности и робости, разумеется, по причине незнания фактов, и мы находимся в тяжелом положении, как бы не потерять доверие к вооруженным силам и их руководству. Во вторник после Пасхи я просидел больше 3 часов у Бломберга, чтобы доложить оценку этого положения со всеми его прямыми и косвенными последствиями. Примечание. Генерал-лейтенант фон Бломберг стал министром Рейхсвера в сформированном Гитлером 30 января 1933 года коалиционном правительстве. «Могу себе представить, с какими смешанными чувствами ты воспринимаешь сегодняшний праздник. Но все же следует сказать, для крупных городов, например, для Берлина, празднование 1 мая означает фактическую победу над Красным Интернационалом, и народ верит в это». Лиза Кейтель, матери, Берлин, 16 мая 1933 года. «Мы с большой заинтересованностью следим за политическими событиями. Что же произойдет теперь в Женеве после просто-таки феноменальной речи Гитлера?» Примечание. Имеется в виду речь Гитлера по внешнеполитическим вопросам, произнесенная в Рейхстаге 17 мая 1933 года. Она носила непривычно умеренный характер и преподносилась геббельсовской пропагандой как свидетельство государственной мудрости фюрера. Высказывания Гитлера нашли одобрение у всех партий, даже у социал-демократической фракции Рейхстага. В этой речи Гитлер говорил о своей мнимой приверженности к разоружению,